Глава 9. И все-таки я женщина. Хоть и пытаюсь влиять на политику, и единственная из слабого пола присутствую там, где мужчины решают судьбу страны, в тронном зале императорского дворца. Эмоции мгновенно берут верх над рассудком. Едва я осознаю, что Лин пришел, несмотря на нашу ссору. Сначала я слышу только свое сердце и безмерно счастлива. Но потом сквозь пробки в ушах. Так меня оглушило внезапное появление Светлейшего. До меня начинают доходить и другие звуки. Голоса заклятых врагов. «Вы пришли сюда, чтобы претендовать на новый титул, князь Лин Ван. Еще один, с порога и в регенты!» Ехидничает по своей привычке младший Гао. «Я пришел, чтобы не допустить беззакония и защитить вдовствующую императрицу и принцев». «Шик! Вот он, мой Лин Ван. Узнаю. Но теперь получается, что Пекин обложили две армии, численность которых примерно одинаковая. Лин, конечно, может запросить подкрепление у наместника Южной провинции. Еще 1100 солдат. Беда в том, что до Нанкина 2000 ли пути. У генерала Гао солдат гораздо меньше, но зато северная граница гораздо ближе. И по выражению лица старшего братца, я понимаю, что как раз сейчас он делает подсчеты. Ситуация для меня по-прежнему критическая. Лин, конечно, будет биться до последнего солдата. И Южная армия рано или поздно возьмет Пекин. Но до этого его возьмут Гао и положат всех, кого смогут достать. Меня и моих детей первыми. Лин доблестно погибнет в бою. Но мне, мой князь, нужен живым. Вообще не вариант. Штурм императорского дворца. Надо договариваться, искать компромисс, тянуть время, да все что угодно, лишь бы не допустить здесь кровавую бойню. И я говорю из-за ширмы. Мы не можем сейчас утвердить кандидатуру регента. Мой приемный сын чувствует себя гораздо лучше, и надо дождаться, когда имя регента сможет объявить император. Лично. Мой дядя и в самом деле выразил желание присутствовать на следующем заседании совета. Принц Ранмин старается на князя не смотреть. Но умница. Быстро понял, чего я добиваюсь. У Мина тоже все в порядке с арифметикой. А у меня другие сведения. Упрямится младший Гао, тот, который министр. Императору хуже. Мы должны принять решение немедленно. Пусть ее высочество, вдовствующая императрица, возьмет свои слова обратно. Она не возьмет. Лин выразительно кладет лапищу на рукоять висящего на поясе меча. Потому что здесь моя армия. И если кто еще не понял, то сам я тоже здесь. Нет, как военный диктатор, Лин неподражаем. Проблема в том, что регенство ему не потянуть. Утопить в крови сначала Пекин, а потом и всю страну — это означает стянуть все армии в зону военного конфликта и оголить границы. А там маньчжуры на низком старте. Междоусобица всегда вела страну к гибели. И мне надо во что бы то ни стало растащить этих четырех баранов. Есть у меня идея. К моему счастью, подняли голос сторонники действующей императрицы, ее многочисленная родня. Вообще-то они забитые, трусливые, а главное — мелкие чиновники. В общем, скрытая оппозиция. Всему. Но когда драконьи головы начинают грызться между собой, хвост припоминает, что он тоже растет из дракона. И хоть пламя извергать не в состоянии, но зато дракон из-под его срет, из-под хвоста. Братья Гао ясно чувствуют запах дерьма, потому что изо всех углов, где обычно и томятся родственники матери нации, раздается. «Выборы надо отложить! Отложить! Слава императору! Слава императрице! Да здравствует князь Лин Ван!» Непонятно, чем им так уж симпатичен Лин. Но мне это на руку. Решение принято. Мы расходимся. Договариваться будем в кулуарах. На этот раз я с гордо поднятой головой выхожу через парадное. Вокруг нас слишком много людей, поэтому мы с Лином не можем сказать друг другу ни словечка. Он просто идет за мной, и я затылком чувствую его дыхание. Боже, Как же мне хочется его обнять. Но мой путь к носилкам обступили солдаты. Обниматься у них на глазах с их командиром — это за гранью. Воин должен быть суров и непреклонен, а все нежности — дома. Мне ничего не остается, как в сопровождении маленькой армии отправиться в свой дворец на носилках. Дело к вечеру, и я нервно начинаю примерять платье, но мгновенно себя одергиваю. «А с чего ты взяла, что Лин придет? Мало ли, что он сказал. Да и что он такого сказал? Что привел сюда армию защитить меня и Сантана? Но он ни словом не дал понять, что придет сегодня ко мне в Куньингун. Мне никаких свиданий не назначали и любовные записки не передавали. Но Лин так на меня смотрел, чуть ширму не прожег глазищами. И потом, когда мы шли к носилкам, такое выразительное дыхание было у князя, что ошибиться я не могла. Он скучал, ревновал, бесился. Лин обязательно придет. В итоге надеваю скромный халатик. Служанки мои в таких ходят. Волосы распускаю. Пусть струятся по плечам свободно. И никаких украшений, кроме обручального кольца. Зову охрипшим от волнения голосом. Хэдо. В дверном проеме появляется лысина моего евнуха и его любопытный длинный нос. «Чего вам, госпожа?» «Пошли кого-нибудь узнать, покинул ли князь Лин Ван запретный город». «Не пристало вам бегать за мужчинами. Сидите и ждите». «Чем бы в него запустить? Дуэнья какая-то, а не слуга. Лезет, куда его не просят. Самой, что ли, к воротам сбегать?» «Ну нет моих сил, истосковалась. А если не придет?» Валюсь на подушку и начинаю беззвучно рыдать. Мне кажется, что прошла уже вечность с тех пор, как я здесь, в нашей красной комнате. Нет, Лин точно не придет. И в этот момент половинки раздвижной двери буквально разлетаются в стороны с шумом и треском, будто ее взорвали динамитом. Лин никогда не входит, он вламывается. Рушится подбитый сброшенный шлемом столик, на котором стояла ваза с цветами, и кибана в хлам, потому что на нее сверху падают еще и латы. Князь ведь так и ходил весь день по запретному городу, в доспехах, чтобы все видели, здесь моя, то есть его армия, и я под надежной защитой. Лин пришел поздно вечером, когда я уже всякую надежду потеряла, но ведь пришел. Я и охнуть не успеваю, как мои губы смяты, халатик порван, а все подушки гуртом валяются на полу. Даже дышать позабыла. Оглохла и ослепла, настолько соскучилась. Куда-то подевались все пять чувств. И кто говорит, что нет шестого? Любить, забыв про все. Мы упиваемся друг другом, не в силах остановиться и задуматься о том, что же мы, дураки, делаем. Под моими пятками, в нетерпении бьющими по ложу, рушится красная ширма. Одной ногой я заехала куда-то не туда. Князь наваливается на меня и тоже путается с дыханием. Такое оно прерывистое. Лин пьет мои губы, будто всю жизнь изнывал от жажды, а я постановаю от наслаждения. Вкус языка, который хозяйничает у меня во рту, изумительный. Лин еще ни словечко не сказал, да и мне не до разговоров. Он не был со мной уже больше года. Я себя опять девственницей чувствую. Но ты его попробуй, останови. И створки моей двери, за которыми для Лины истинный рай, покорно раздвигаются. Меня наполняют забытые ощущения вместе с мощными движениями князя в моем теле. Лин утверждает свои права. Мы стремительно достигаем пика и после короткой передышки снова набрасываемся друг на друга с поцелуями. Что тут сделаешь? Это страсть, зависимость, своего рода болезнь. Только он может сделать меня по-настоящему счастливой, а я его. Лишь после второй атаки мой генерал, по-хозяйски оглядывая занятую крепость, говорит. Ну а теперь давай, вставляй мне ума. Что я там должен сделать? Что ты, Лин, мне ничего от тебя не надо. Сначала ластясь обнимаю его и глажу. Потом, осмелев, начинаю покусывать. Такая лапа. Возбужденный. солененький от пота. Мой. Ты ли это, Мэйли? Ты выманила меня в Пекин, втравила в гражданскую войну. Я вот уже неделю места себе не нахожу. Почему он здесь? И мы оба понимаем, о ком это. Принц Ранмин — идеальный регент. С какой стати он будет тебя защищать? Что ты ему пообещала? Ты с ним спала? Он здесь был? В этой комнате? Сколько раз? Ты сегодня удивительно многословен, любимый. Я тебе клянусь, что хранила верность. Вот. Показываю ему обручальное кольцо. Ни один мужчина, кроме тебя, сюда не входил и не войдет. Его кольцо по-прежнему висит на шее. Что-то задумала? Отвечай. Мы удержим страну от войны. Каким это образом? Бурчит мой медведь. Он еще не сыт. Просто сбил аппетит. А я дразню. Мои ласки все ниже и все смелее. Просто верь мне. И что я должен делать? Эй, погоди-ка. Лин сжимает мою руку, которая уже сползла пониже пупка. Не затуманивай мне мозги. Ха, чего там туманить? Хотя Лин мне уже доказал, что умеет самостоятельно принимать решения. Так что, Катя, аккуратнее. И мой голос журчит, как ручеёк. Командных интонаций в нем поубавилось. Ты ж моя светлость, умница моя. Разбей лагерь, не пускай генерала Гао в Пекин. Но в драку не лезь, жди. Мне послать гонца в Нанкин? Сколько тебе нужно солдат? Только один генерал. Нежно целую его в губы. Ты не успеешь, Лин. И ты так спокойно? Здесь силовыми методами не разрулить, только дипломатией. Давай еще разок. Помедленнее и со вкусом. А то я не распробовала. Нет, сначала скажи, как там Чен? Нормально, растет. И это все? Она крупная. Боже, Лин, кого мы родили? Да и почему ты про Сантана не спросишь? Ты же умная, ухмыляется князь. Догадайся. Ах да, сегодня же тебе обо всем докладывают. Вот гаденыш. Жаль, что вы не поладили. Он хорош в бою. Но не так, как ты, любимый. Я во что бы то ни стало хочу его вернуть. Добиться развода, вернуть себе и Чен. Для чего буду льстить беспрерывно. Восхвалять достоинство его светлости. И даже рвану на кухню, где снова попытаюсь испечь пирожки. На этот раз сама. «С чего ты такая покладистая?» — подозрительно спрашивает Лин. «Усвоила урок. Ты же поведал мне о своем идеале. Добрая, покладистая рукодельница». «Мне уже не по себе. Хотя бы не трави меня своей стряпнёй и не пытайся сшить штаны». «Ну чем еще я могу тебя удержать?» «У нас есть дети. Я намерен отныне сам воспитывать сына. Ему пора обучаться боевым искусствам». «То есть ты останешься в Пекине? А как же стена?» Лукаво улыбаюсь я. «Найди кого-нибудь другого. Я, похоже, завалил строительство. Ну, не получается у меня». «И ты хочешь стать регентом?» «Я бы рад, до происхождения подкачала. Сама же говорила». «Нет, давай сначала еще разок. А потом уже о политике». И все-таки это любовь. Проверено. Мы все никак не можем друг от друга оторваться. Хотя Хэдо уже скребется в дверь. Мать честная, 2 часа, как один миг пролетели. Скоро полночь. Комендантский обход. А потом все дружно за запертыми дверями примутся восхвалять сына неба и молиться о его здоровье. Таковы традиции. Лину пора покинуть запретный город. Мужчинам здесь нельзя оставаться, если они не из императорской семьи и не на службе. Но я столько ждала. Всего 2 часа мы были вместе, и неизвестно, что случится дальше. А вдруг эти гао примут решение штурмовать Пекин немедленно? Ирин из моей спальни в бой. Висну у него на руке. Я тебя не отпущу. Я столько ждала, столько страдала. Если я не покину сейчас запретный город, все поймут, где я провел ночь и с кем. Ну и пусть. Моему приемному сыну давно уже на все наплевать. А как же империя? Насмешливо смотрит на меня князь. Сбежим в Нанкин? Ты же хотела сделать Сантана императором. Передумала? Да, задачку ты мне ставишь. Он неохотно отцепляет мои руки. Помогаю Лину одеться. Сердце прямо разрывается. Я приду завтра. Жарко шепчет мне князь перед тем, как уйти. А ты это, уладь все с принцем Ранмином. Что именно? Если он хочет вернуться к теме, то я не возражаю. До сих пор не понимаю, как он остался жив. Вам проще помириться. Что? Вы в одной лодке. Дай мне слово, что не станешь нарываться, искать с ним встречи и сдвигать брови, вот как сейчас. Я завтра же поговорю с его высочеством. Мне есть что ему сказать. Запомни, Сеоди за тобой приглядывает. Не знаю почему, но мне приятно. Лин, шлем-то забыл? О, Господи, голову с тобой забудешь, не только шлем. Про Господа это он у меня подхватил. Хотя я не понимаю, о ком это. А я без конца поминаю Конфуция. Мы давно уже переплелись и телами, и мыслями, и чувствами. Религиозными в том числе. Лин снова в боевых доспехах. Криво на него напялила кое-какие детали, в торопях-то. Ну ничего, Хэдо поправит. Он в этом больше разбирается. Главный евнух как-никак императору облачаться помогал. В запретном городе теперь полно военных. Распоясавшаяся было челядь забилась по углам. Лин идет к воротам, как хозяин. Нет, братья Гау не выглядят так грозно, даже генерал. У меня с каждой минутой прибавляется сторонников. Но завтра тяжелый день. Тяжелейший. Мин промолчал лишь потому, что на кону империя. И наш любовный треугольник вот-вот сомнут два бронированных каре. Армия князя Линвана и армия генерала Гао. Принцу надо принять чью-то сторону. Ему, его монахам и парчевым халатам. А мне надо любой ценой сохранить мир.